Глава 18. Князь Ярослав. Орденское княжество. «Князь, ты обещал мне свою дочь, а сейчас идешь на попятный? Не держишь слова!» — гремит на весь тронный зал голос Арса Каталинского. Агния сжалась в углу, боится, что я отдам ему Валерий. Хмурый Нертос стоит у подножья княжего престола, заложив большие пальцы за ремень, покачиваясь на каблуках сапог. Я физически ощущаю его желание съездить кулаком по физиономии княжича. Сам еле сдерживаюсь. Надо же, какой неприятный тип. А мне его характеризовали совсем с другой стороны. Княжич, ты забываешься? В моем голосе столько льда, что можно было бы заморозить половину континента. Но на Арса, похоже, это не действует. Он стоит, набычившись, разве что дым из ноздрей не валит. «Да нет, князь, это ты забываешься», — переходит к угрозам молодчик. «Я тебе не смерть какой-нибудь. Я наследник Каталинского княжества». Сочувствую его отцу. Такого воинствующего дурака посадить на престол, развалить княжество. «Я, кажется, ясно сказал, что помолвки не будет. Княжна больна. Да мне плевать на помолвку и на ее болезнь. «Давай делай свадьбу, раз обещал!» Парень в пылу гнева уже не соображает, что говорит. «Нет, Арс», — спокойно отвечаю я на его яростные выпады. «Свадьбы не будет!» «Ты обещал!» «Вообще не будет», — продолжаю я. «О причинах отказа я поговорю с твоим отцом. Говори сейчас мне, бесчестный обманщик!» Нертос рванулся было начистить этому юнцу морду, но его останавливает Ярый. «Не марай о него руки, брат», — добавляю я, чтобы Нертос успокоился. «Ты за все ответишь», — угрожает мне Арс. «Послушай, мальчик, ты дурно воспитан. Твой отец не уделял должного внимания манерам будущего наследника. Ты уже здесь наговорил на войну между княжествами». Арс бледнеет, сжимая кулаки. Он готов броситься на меня, но его удерживают ближники. «Ты обманул меня!» — кричит княжич. «Обманул отца! Я это так не оставлю!» Горло, как кипящая лава, подступает ярость. Она застилает мне глаза, мешая думать. «Еще одно слово, и я загоню тебе все твои наглые речи в глотку, щенок!» Привстаю я навстречу Арсу. Он краснеет, отступая. «Ты куда пришел? Кто ты такой, чтобы указывать мне, как распоряжаться судьбой дочери?» Агния подбегает ко мне, удерживая от безрассудного поступка. «Давил, гаденыш! Невероятным усилием воли подавляю в себе желание раскатать по стене тонким слоем наглого щенка». «Не видать тебе, моей дочери, как своих ушей!» По залу прокатывается гул одобрения, а свита княжича недовольно хмурится. «Кого вообще мне подсовывает взять я, Маркос Каталинский? Он мне описывал своего наследника по-другому, и людская молва говорит совсем иное. Но то, что сейчас стоит передо мной, мало похоже на того парня, за которого я согласился отдать дочь. Еще и Валерий прибавила головной боли. Сбежала и до сих пор найти не можем. Ее наставница утверждает, что с ней все хорошо. Вот только где искать дочь? Не говорит, утверждая, что на Валерии стоит непрогляд. Не верю я, Жанет. Совсем. Она на стороне дочери, ясно как день. Знает, где она, и не хочет выдавать. Может, она и права. От такого женишка еще и не так спрячешься. Неужели Валерий не знала, что Арс такой... Не могу подобрать подходящего цензурного слова. Наверняка знала. Моя дочь — сильная потомственная ведунья. «Ты еще на коленях будешь умолять, чтобы я женился на твоей дочери!» — зло кричит княжич. «А я тогда еще подумаю, брать ли твою дочь в жены!» Его кривая усмешка заставляет похолодеть сердце. «Этот гаденыш что-то знает о Валерии. Думаешь, самый умный? Это ты своим подданным рассказывай о болезни княжны, гаденько улыбаясь, говорит Арс. «Я-то знаю, где она сейчас!» В тронном зале, как по команде, наступает гнетущая тишина. О том, что Валерия сбежала, никто не знает. Откуда сведения у этого недоноска? Не знаю, как я сдерживаюсь, чтобы не спросить, где моя дочь. Нертос срывается к княжичу, но того закрывает от разъяренного дядьки княжная охрана. «Что ты сделал с Валери?» — рычит, вырываясь из железной хватки охранников Нертос. «Я тебя на ленты порежу, если хоть один волос упадет с головы моей племянницы!» «Твоя племянница! Горячая штучка, княжич!» Арс издевательски скалится в лицо Нертоса. «Получите ее, когда она понесет от меня дитя!» «Ты в своем ли уме, княжич?» — угрожающе спрашиваю я. «В своем!» — зло шепит он. «Не хочешь по-хорошему отдавать дочь, отдашь по-плохому!» «Княжна болеет заразной болезнью и находится в своем тереме», — спокойно отвечаю я, до боли сжимая подлокотники кресла. Разные фигурки впиваются в ладони, приводя мысли в порядок. Я не поддамся на его провокации. Откуда ему вообще знать, где Валерий? Лгать не к лицу князю, а пустые угрозы не делают тебе чести. Арс усмехается. Его белокурые волосы намокли, некрасиво облепляя лоб, нервничает. Меня это немного успокаивает. Все же нельзя сбрасывать со счетов угрозы этого ублюдка. Вдруг он нашел Валерия раньше меня? От этой мысли кровь бросается в лицо. Мне до дрожи в руках хочется свернуть шею этому подонку, по ошибке именующемуся княжичем. «Я не лгу, в отличие от тебя, князь Ярослав!» Гаденько улыбается он мне в лицо. «Пошел вон из моего княжества!» Зверей от его наглости решаю я. «Чтобы духу твоего здесь не было! В дальнейшем разговаривать я буду только с твоим отцом!» «Нет, князь!» — с угрозой в голосе произносит Арс. «Разговаривать ты будешь со мной только потому, что твоя дочь у меня, и готовься к свадьбе, пока я добрый, а то ведь могу и передумать. Верну княжну с приплодом и ищи тогда ей жениха». Я не знаю, лжет он или говорит правду. Жанет сказала, что княжна в безопасности. Не знаю, кому верить. С приплодом или нет, но дочь я свою, на милость этого чудовища, не отдам. В любом случае свадьбы не будет, уверенно заявляю я и слышу вздох облегчения всех находящихся в зале, даже некоторых из свиты княжича. Что-то здесь не так. Надо проследить за этим гаденышем, и если он не врет, то приведет нас прямиком к Валерии.